Вот и ответ. Одна из гиен сидела на гребне, внимательно глядя на него. Голод и приближающаяся ночь сделали ее неестественно смелой. Джонни выкрикнул ругательство и сделал угрожающий жест. Гиена подпрыгнула и скрылась за вершиной. Луна восходит сегодня в 8. До этого времени отдохну, потом пойдем по холодку, — решил он и лег на песок рядом с Бенедиктом. Ощутил давление в кармане, достал алмаз и подержал его в руке. В темноте гиены начали приближаться с кашлем и криками, и когда луна поднялась, она осветила на вершине их силуэты. «Пошли, Бенедикт, мы идем домой. С тобой очень хотят поговорить несколько милых полицейских». Джонни посадил Бенедикта, положил его руку себе на плечо, подлез под нее и встал. Постоял так, глубоко погрузившись в песок, удивляясь весу своей ноши. «Будем отдыхать каждую 1000 шагов», — пообещал он себе и побрел по дюне, считая про себя, но зная, что снова поднять Бенедикта не сможет, если только не удастся обо что-нибудь опереться. Придется за один переход выбраться из песчаных холмов. 999, 1000, он считал про себя, берег силы, сгибаясь под тяжестью. Спина и плечи болели, песок задерживал каждый шаг. Еще 500, пройдем еще 500 шагов. За ним двигались гиены. Они проглотили окровавленные тампоны, оставленные Джонни, и вкус крови привел их в истерическое возбуждение. Хорошо, еще 500. И Джонни начал считать в третий раз, потом в четвертый, в пятый. Он чувствовал, как что-то капает ему на ноги. Кровотечение возобновилось, и гиены глотали песок. «Почти дошли, Бенедикт, держись, почти дошли!» Навстречу плыла первая группа залитых лунным светом скал. Джонни добрался до них и упал лицом вниз. Прошло немало времени, прежде чем он набрался сил, чтобы снять с плеч Бенедикта. Он заново его перевязал и дал ему немного воды, которую тот сразу проглотил. Потом Джонни сам сживал пригоршню таблеток соли и глюкозы и запил их двумя отмеренными глотками из фляжки. Он отдохнул 20 минут по часам, затем, опираясь на одну из скал, снова взвалил Бенедикта на плечи и пошел дальше. Каждый час Джонни 10 минут отдыхал. В час ночи они выпили последнюю воду. В 2 часа Джонни был абсолютно уверен, что пропустил сухое русло и заблудился. Он лежал у плиты железняка, отупевший от усталости и отчаяния, и вслушивался в кашляющий смертоносный хор среди скал. Пытался понять, где он сбился с пути. Может, он шел параллельно руслу? Может, пересек его, не узнав? Возможно. Он слышал, что иногда заблудившийся натыкается на гудронированное шоссе и не узнает его. Сколько дюн преодолел он по пути? Он не мог вспомнить. В одном месте он оцарапал ногу о колючий куст. Может, это и было русло? Он подполз к Бенедикту. «Держись, парень, мы идем назад».